427. Хочу видеть вас сильными, стойкими, несломимыми, бесстрашного сознания силы своей, идущими через жизнь. Силы умножу, спокойствие дам и осознание огненной мощи пошлю. Ликует победно дух, когда побеждает. Победителями всегда хочу вас видеть. Всегда победитель избранный мой и позванный мною к победе. К победе учитель зовет, и ту вашу победу огненно чует. Они, предавшиеся жизни, мертвые, не знают победы. Но знаете ее вы, идущие со мною. И уже понимаете, что значит быть всегда победителем. Были и трудности, была и борьба. И тучи сгущались грозно, и были окружены темными. Но вот учитель рядом, и все позади, и огненный венок украшает чело победителя. Так смело идите вперед, зная, что впереди новые победы. Идите со знанием, что не победить нельзя, что поражение невозможно, что к победе учитель ведет. Так и пройдете весь путь ваш земной, от одной победы к другой. Это сознание даст силы, даст уверенность, даст твердость руке и непреложность знания духа, что близок учитель. Вои мои, не на поражение позвал вас, но на победу. Сражайтесь, боритесь, воюйте всегда против тьмы, против света идущей. И знайте всегда, что поражение есть участь темных злоделателей. Мы побеждаем всегда. Ныне тьме нанесено страшное поражение. Глава уничтожен, им уже не устоять, это они понимают. Их борьба — борьба отчаяния. Тем смелее и тверже сражайтесь, тем увереннее наносите удары, ибо поражена тьма. Малые и темные еще воюют, ибо не знают о том, что покончено с их повелителем. Но большие знают, и отчаяние обреченности толкает их на бессмысленную, безнадежную и неистовую борьбу. Но вы знаете, и потому преисполнитесь мужеством до конца, до полной победы над тьмою, когда все слуги ее будут изгнаны с вашей планеты. К этой конечной победе быстро и твердо идем.